Денис. Луч. Голограмма возникла над столом, как привидение. Денис прокашлялся. «Объясни нам, как это делать вообще, технически?» «Объясняю», — доброжелательно сказала машина. «Для того, чтобы воздействовать на пассажиров луча, вы должны сформулировать задачу и выбрать способ решения. Например, задача «увеличить потребление витамина С всеми несовершеннолетними» решается автоматически. Искусственный интеллект добавляет в рацион соответствующие продукты. Задача «сообщить пассажиру А, что его жена изменяет ему с пассажиром Б» требует творческого подхода. Экспериментатору следует продумать, когда, как и на каком носителе пассажир А получит информацию. Если это текстовое сообщение, экспериментатору следует написать текст. Искусственный интеллект поместит его на терминал пассажира, либо в социальную сеть корабля, либо на стенную панель в стиле ретро, написанной от руки. В момент воздействия время в офисе и на корабле синхронизируется. Окно синхронного времени может занимать от секунды до 10 минут. Вам понятно или продолжить объяснение? «Продолжить!» — сказал Славик, и одновременно Денис выкрикнул: «Понятно!» «Что тебе понятно?» — рявкнул Славик. «Мне лично ни хрена соленого непонятно. Не лезь, выскочка, посиди уже спокойно!» «Послушайте меня!» — сказал Денис умоляюще. «Я знаю, что надо сделать. Я знаю как, честное слово. Я знаю!» Луч. Лиза. В комнате отца пахло его кожей, одеколоном, старым кофе. Лиза потопталась на пороге, вошла. Опустилась на колени перед кроватью и положила голову на подушку. «Папа, я не понимаю. Где ты? Это ненормально. Я не верю. Они сожгли твое тело, запаяли пепел в ампулу. Но я не понимаю. Я не могу открыть этот люк у меня в голове. Где ты? Подай знак. Не прячься. Где ты?» «Лиза». Она рывком обернулась. Экран напротив кровати светился. Максим смотрел на нее, сцепив пальцы. Он так делал, когда нервничал. «Папа, где ты?» «Все хорошо. Я на Земле. Все мы из первого поколения, кто был на Луче, сделали свою работу и вернулись на Землю. Мы поедем путешествовать. Тут огромный океан и настоящее солнце. Но ты не умер?» «На Луче я умер. Зато теперь я на Земле. Здесь хорошо. Не бойся за меня, не грусти. Когда ты сделаешь свою работу и умрешь на Луче, ты будешь с нами. Мы вместе поедем в кругосветное плавание. Ты, я, мама, все друзья. Но тогда можно я умру прямо сейчас?» Лицо Максима на экране застыло. «Лиза», — сказал он шепотом, — «на Землю попадает только тот, кто сделал свою работу. Кто убьет себя раньше времени, никогда, никогда не увидит Землю. Он умрет навсегда. Он будет кружиться мерзлой дрянью на забытой орбите. Прошу тебя, помни об этом и всем расскажи». Лиза приложила ладонь к экрану, уткнулась лбом в лицо отца по ту сторону связи. «Ты справишься», — сказал Максим. «Мы еще встретимся. Люблю тебя, доченька. Я хотел бы всегда...» Экран мигнул и погас. Денис. Он рухнул в кресло, чувствуя, что и футболка, и штаны промокли от холодного пота. В углу комнаты стоп-кадром висела голограмма. Девушка уткнулась лицом в большой экран. Седой мужчина с экрана тянется к ней, будто сквозь стекло. Голограмма исчезла. Славик пучил глаза на то место, где она только что была. «Вот так вот? Это воздействие? Живое кино! 4D! Охренеть! Что это мы видели?» Остальные долго молчали. «Ничего себе девочку торкнуло», — наконец пробормотала Марго. «Я попрошу», — сухо заговорила Элли, — «помнить, что это симуляция. Девочки нет, никого не торкнуло, выполняется программа, вот и все. А мы смотрим киношку, 4D, как Славик сказал. «Кто-то смотрит», — все так же под нос пробормотала Марго. «А кто-то в ней играет». Она посмотрела на Дениса, тот отвернулся. Дотянулся до бутылки с водой, свернул крышку, будто голову, и вылил в глотку сразу целый стакан. Слова «Люблю тебя, доченька» колом стояли у него в горле. Это он написал текст для призрака на экране. Это он озвучил роль мертвого мужчины по имени Максим. Теперь его тошнило этим текстом. «Денис!» Элли встала, подошла к нему, скрестила руки на груди, как экзаменатор. «Ты меня слышишь? Прекрати играть с ними в дочки-матери. Им нахрен не сдалась твоя эмпатия. Ты большой мальчик». «Смотри! Смотри, смотри!» Славик обернулся к экрану. «Оживились пупсы!» Красный график, иллюстрировавший счастье, сдвинулся с нулевой отметки и медленно пополз вверх. «Сработало!» Славик подпрыгнул с грацией слоненка так, что пол содрогнулся. «А что у них случилось-то?» «Девочка увидела призрак отца», — снисходительно пояснила Элли. «Пошла к другим детям и подросткам, а у нее большой авторитет, и рассказала, что оплакивать родителей не надо, и смерти бояться не надо, потому что в будущем у них новая встреча, земля, кругосветка, и у тех появился смысл жизни. Поскорее выполнить свое задание и свалить на каникулы». «Елки-палки», — прочувствованно сказал Славик. «Кто бы мне такое предложил, я бы не отказался». Он с новым интересом поглядел на Дениса. «А ты молодец, оказывается, пацан!» Он хлопнул Дениса по спине так, что у того зазвенели все внутренности. «Не делай так больше», — пробормотал Денис. «Ладно, ладно, тебе надо подкачаться, а то кожа до кости. Пойдем вечером в качалку. За 30 дней как раз получишь курс молодого бойца. У меня ведь вторая специальность — тренер». Уровень счастья на экране дополз до 40%. Осмысленность, болтавшаяся в районе 60, тоже начала расти. Малолетки поняли, зачем они здесь. «Адский эмоциональный шантаж», — подумал Денис. «Ничего так», — Марго не отрывала взгляда от своего телефона. «При всем при этом они продолжают умирать. Осталось 473 человека на борту». «Мороты смеются», — Славик подмигнул Денису. «Но ты прикольный такой, на серьезных щах. Девка, я твой папашка!» Денис встал, перевел дыхание и изо всей силы саданул его кулаком в челюсть. Попал удачно. Славик от неожиданности чуть не упал. Силы удара не хватило, чтобы его завалить, но чтобы взбесить, оказалось достаточно. Славик заревел и дал сдачи. Раз и другой и... «У тебя в голове мозги или дерьмо, а, Славик?» «Да это тут при чем? Вы же сами все видели!» «Вы в разных весовых категориях, ты ему челюсть сломал!» «Не сломал!» — хрипло сказал Денис. «Фигня!» Кровь лилась на пол и на рубашку. Марлевый пакет, найденный в аптечке, почти сразу пропитался насквозь. Денис, придерживая его у носа одной рукой, вывалил содержимое аптечки на стол. Спирт, нашатырь, жгут, болеутоляющие, еще какие-то тюбики и таблетки. Он чувствовал себя несравнимо лучше. И эта боль, и распухающие губы, и кровь из носа, искры из глаз — великолепно. Вкус крови вымыл из его рта воспоминания о фальшивых словах, сказанных девчонке от имени ее мертвого отца. Кровь текла, не собираясь останавливаться. «Ненормальный!» — бормотал Славик, потирая костяшки. «Ненормальный психопат! Ты бы еще под грузовик кинулся! Ну какого хрена, а? Он меня в табло, а я еще виноват!» Марго распаковала новый ватно-марлевый пакет. Элли принесла льда из морозильной камеры. Денис лег на пол и положил ледяные кубики, завернутые в салфетку, на лицо. «Давай расставим точки над «и», Денис», — сказала Элли негромко. «Ты правда веришь, что они живые?» «Заткнись, пожалуйста», — сказал Денис лежа. «Будет только хуже». «Можешь верить, пожалуйста. Я в детстве верила в Деда Мороза. Это помогало мне жить. Хочешь верить, что это люди, которые находятся непонятно где, в волшебной стране, в другом мире, в альтернативной реальности? Вери, нечего стесняться. Посмотри, как ты роскошно все придумал. Чтобы примирить человека с идеей смерти, надо дать ему надежду на посмертное счастье. Пацан, это почти гениально. В нашем техническом описании отдельно прописано: по условиям программы никто из первого поколения не религиозен, они атеисты или агностики. Это случайно? Нет. Это зацепка для нас. Ключ. Ты решил задачу, сынок. Я не знал, что это будет так. Денис закашлялся, вверх взлетели капли крови и вернулись обратно на лицо и рубашку. Я не представлял, что она так поверит. Она вела себя как человек и реагировала как человек. «Человек, человек», — терпеливо повторила Элли. «Хорошо». «Что хорошего? Что мы манипулируем живыми людьми?» Красные кеды Славика остановились рядом с лицом Дениса. Высоко над собой Денис увидел его лицо. Славик был угнетен и встревожен. Присел на корточки, сглотнул, дернув шеей. «Слушай, ну, допустим, даже если люди... Но по итогу им же лучше, они вышли из депры. О чем вообще базар?» «Вот-вот», — Элли кивнула. «Послушай умного человека». Славик улыбнулся, не прочитав издевки в ее голосе. «Люди — это мы», — меланхолично сказала Марго. «И нам всем чего-то нужно». Она подошла, села рядом, помогла Денису поудобнее приложить тающий лед. «Ты мне напомнил», — сказала с грустной улыбкой. «Однажды Игорь за меня подрался. Его избили. Те убежали. Я вызвала скорую, и вот так же сидела рядом. Принести еще льда?» «Спасибо», — сказал Денис. «Вроде фонтан заткнулся». Он пошарил руками и сел на полу. Отнял от носа тающий лед. Пальцы окоченели. «А насчет твоего Игоря? Его вылечат, даже не сомневайся». Марго благодарно улыбнулась. «Кто-нибудь видел здесь пиво?» — озабоченно спросил Славик. «Я после такого первого дня не прочь немного расслабиться. А вы?» «Чур, я окучиваю Элли. Она для тебя все равно слишком старая. А ты можешь попробовать Марго. Она тоже прикольная». «У Марго есть парень». «Мало ли, телочки бывают такие внезапные, такие непредсказуемые». Они валялись в шезлонгах у края большого бассейна. Славик держался с подчеркнутым дружелюбием. Денис то и дело касался языком зубов, будто проверяя, на месте ли они. Губы распухли, но на душе сделалось неизмеримо легче. Элли и Марго обе в открытых купальниках нежились в джакузи, то погружаясь по шею в горячую воду, то с визгом выпрыгивая. Круглая чаша казалась адским котлом, но вряд ли у грешниц такие довольные лица. «Господи, как хорошо-то!» Славик поглядел в небо. «И тепло!» «Нет, точно не Подмосковье. Слышишь запах? Туи, кипарисы. Это скорее где-то в районе Сочи. Ты там бывал?» Денис кивнул. Разговаривать не хотелось. «Территория тут суперская, большая. Я всю не обошел. Кусты, дорожки, и никого нет, прикинь. Ни дворника, ни сторожа. Все автоматическое. До чего дошел прогресс?» «Ворота видел?» — равнодушно спросил Денис. — «Калитку, гараж с машинами, систему охраны». Славик помотал головой. — «Если ты насчет сбежать, то мне оно не надо. Мне нужна правильная амнистия». — «А что у тебя за статья?» — «Я хакер». Славик выпятил мускулистую грудь, украшенную драконом в кельтском стиле. Денис промолчал. Пусть Славик воровал из супермаркета или перебивал номера на краденных тачках, но хакер... «Это красиво. Пусть будет хакер». «А ты хотел бы сбежать?» Славик прищурил правый глаз. У него были глаза цвета пакетного чая, маленькие, но цепкие. «При том, что все получается и приз у нас в кармане?» Денис опустил веки. «Если ты увидишь, где здесь выход, просто скажи мне. Хочу взглянуть». «Интересно». Славик закинул руки за голову. «Я работаю за амнистию, Элли за учебный грант в каком-то охренительном университете. Марго надеется вылечить своего парня. А ты? Что у тебя за приз?» Денис не ответил. «Ну ладно», — Славик усмехнулся. «Молчи, молчи. Все равно ведь не выдержишь и расколешься». Элли и Марго выбрались из джакузи в бассейн. Элли нырнула и красиво поплыла над самым дном в толще воды. Плывет, как змея, — сказал Денис. «Как русалка!» — возмутился Славик. «Брутальные дети пошли! Она тебе даст, змея!» Элли, за ней Марго выбрались из воды. Элли одним движением головы закинула волосы назад, как в рекламе. На Дениса и Славика полетели брызги. «Еще!» — Славик заржал, как конь. «Что сидим, пенсионеры? Плавать не умеем?» «Дай мне толчок!» — Славик вскочил. «Дай мне мотивацию! Дай мне смысл туда прыгать, русалка!» Элли небрежно толкнула ладонями его шоколадные голые плечи. Славик комически замахал руками, балансируя на краю бассейна, плюхнулся, подняв тучу брызг, и поплыл, демонстрируя размашистый полудикий кроль. Алкоголя в буфете не нашлось. Довольствовались минеральной водой, ели на ужин разогретые овощи и разогретое жаркое. Денису трудно было жевать, он нашел упаковку с супом-пюре. Работал транспортер, по нажатию кнопки уносивший мусор и использованную одноразовую посуду. «Нездоровое питание», — задумчиво сказала Элли. «Полуфабрикаты». «Возьмите вместе с Марго и приготовьте нам пожрать», — разрешил Славик. Элли остро на него посмотрела. «Эксплуатируем женщин? У тебя такие же руки. Возьми да приготовь». «Там в офисе робот-полотер», — сказала Марго. «Я заглянула вечером, испугалась. Он такой, будто живой. Ползает». «У меня кот на таком катался», — сказала Элли. Перевела взгляд на Дениса. «Ты как?» «Лучше всех». Славик одобрительно засопел. «Я тут подумала», — сказала Марго. «А если кому-то из нас станет действительно плохо? Шею себе сломают. Неужели мы не сможем вызвать скорую?» «По условиям не сможем», — отозвалась Элли. «Только через 30 дней. 29. Постарайся не сломать шею». Они помолчали. «Марго, а зачем ты ходила вечером в офис?» — спросил Денис. «Воздействие по условиям раз в сутки. Вся инфа у тебя в телефоне». «Ага», — Марго кивнула. «Просто хотела посмотреть на этот луч, на корабль. Там, если сядешь за стол, она включается. Голограмма». «И что?» «Красиво. Можно представить, что все это на самом деле. Космос. Когда-то же люди все равно полетят, отставят свои войны, соберутся и полетят». Славик плеснул себе еще пива. «С почином!» — он поднял свой стакан. «Пьем за удачное начало!» Молча чокнулись и выпили. Элли через стол смотрела на Дениса. «Может, скажешь правду?» «В смысле?» «Видишь ли, мы рассказали о себе. Я Славик Марго, а ты нет». «Это проблема?» «Ты что, не понимаешь?» Денис вздохнул, потрогал языком зубы. «Меня похитили. Выкрали из семьи». «Что?» «И обещали отпустить, если я... если мы справимся». Элли больше не улыбалась. Марго испуганно сдвинула брови. В ее глазах нарастало напряжение. «Признайтесь», — сказал Денис умоляюще, — «вы ведь тоже что-то скрываете. К вам приходил человек, назывался дядей Робертом или как-то по-другому, и выкрал вас из дома, в смысле, вот вы были дома, и сразу все вверх тормашками, обломки, апокалипсис». «Брехло!» — Славик отхлебнул из своего стакана. «И главное, опять на серьезных щах!» Элли мигнула, тряхнула головой, по-другому посмотрела на Дениса, захохотала. «Ой, блин, а я чуть не купилась!» «Ну, не верьте», — сказал Денис, глядя в стакан с остывающим супом. «Не верьте. Спросите друг у друга, кто организатор нашей программы, кто ее финансирует, откуда у него ресурсы. Что за организация может официально отмазать одного человека от российской колонии, дать другому грант на обучение в Пекинском университете, а ради третьего нарушить протокол эксперимента в государственной больнице в Тель-Авиве? А когда поймете, расскажете мне». Остаток супа он доедал в гробовом молчании.